607. Выполнено ли указание о действии совместном? Нет. Выполнить надо. Пусть трудность выполнения послужит стимулом к ярому приложению указа в жизни каждого дня. Также и сердце никому не должно быть раскрыто, чтобы не повторилась возможность нанесения новых ударов и ран. Не доверяйте моменту вмещения желаемых вами в людях качеств. Нужны испытания и проверки, прежде чем снова поверить. Нет ничего ненадежнее, нежели чувства людские, и особенно те, что вызываются личными эмоциями. Зачем же делать себя доверчивой жертвой того, над чем сам человек, проявляющий чувство власти, не имеет? Чувство властвует над человеком, а не он над ними. Как же можно полагаться на то, что вне его воли? Потому, утвердив замкнутый магнит духа и усилив его сознательно, можно в поле его притяжения удерживать близкое сознание, не раскрывая и тем не размагничивая себя. Молчание — золото, и в вопросе о хранении цитадели духа особенно надо точно определить сферу внутренней жизни, недоступной ни для кого, кроме учителя. И за пределы ее никого никогда не пускать, памятуя, что допуск означает возможность потери близости того, кто допущен. Лишь отдалением можно сохранить близость и притяжение, но не сближением и раскрытием всего себя людям. Ларец духа должен быть крепко закрытым в целях самосохранения. Дать знание совсем не означает опустошить свою сокровищницу и стать прочитанной книгой для получившего. Чем больше удержано вещей сокровенных, тем сильнее притяжение огненного магнита духа. Мудро раздавайте знания и помните, что дается свет, но не пламя его излучающее. Пламя остается неприкосновенным и нерушимым в своей стихийной целостности, иначе расхитят, и расхитив, опустошив, пятою наступит, и разбитое корыто станет символом допущенной ошибки.